Глава вторая. Чем живут могучие? Павел Гришин сидел в своем новом кабинете, расположенном на самом верху центральной башни Ростеха в Новосибирске. Он был доволен операцией, которая позволила ему занять кабинет, принадлежавший председателю совета директоров корпорации. Теперь Гришин занимал этот пост. С помощью ничего не подозревающего простака-инвалида ему удалось по минимальной стоимости завладеть Ростехом. Цена кресла оказалась на диво смешной. Всего один комплект Борея. Причем даже не полный. И если все пойдет так, как надо, простак снесет ему еще одно золотое яичко. Конечно, оно будет поменьше того, но все равно довольно большое. Терминал вызова пискнул. Это был специальный аппарат. По нему общались только директора корпорации и больше никто. Голограмма показывала изображение абонента. Карцев, верный соратник Гришина и по совместительству директор военного департамента. Одного из самых влиятельных и прибыльных подразделений Ростеха. «Да, Макс», — давая мысленный приказ включить связь, произнес Гришин. Между собой приятели разговаривали без обиняков. Это для остальных они были Павел Аркадьевич и Максим Викторович. Но Гришин никогда не забывал о том, что в бизнесе лучшие друзья могут за мгновение стать злейшими врагами, поэтому никому не доверял полностью. Голограмма из маленькой превратилась в большую. Теперь в кресле напротив сидел человек в полный рост. «Паша, объект престола активировался. Все системы работают в штатном режиме. Он уже ознакомился со всем, что ты приказал ему установить». «Замечательно», — довольно произнес Гришин. «Он уже предпринял какие-то действия?» «Ничего особенного. Осмотрелся, снял девчонку и пообщался с нашим другом Ханом». В слово «друг» Максим вложил максимум иронии. «Чем закончилась беседа?» «Мы не знаем. У Хана стоял блокиратор, так что у нас нет записи разговора. Даже скрытый имплант «Шпик» не смог ничего записать». «Но им не удалось взломать наши файлы?» Максим покачал головой. «Хан тратит много денег на игрушки. Кто-то поставляет ему новейшие образцы». Гришин задумчиво посмотрел на собеседника. «Что с ограблением филиала в Каменске? Ты выяснил, как они взломали наш сервер?» «Настоящая удача, что этим горе-бойцам, которыми командует Свен, удалось заполучить тело одного из нападавших. Кстати, что за игрушки в нем установлены?» Макс только пожал плечами. «Разбираемся. Уцелело не очень много. Но они не похожи на разработки известных нам игроков». Гришин несколько секунд сидел молча. «Ускорь своих ботаников. Пусть разбираются как можно быстрее. Пока оставим это. Что там за девчонка, которую снял Северин? Ее проверили?» Карцев кивнул и двинул рукой. Моментально на виртуальный монитор выскочило досье. С фотографией на Гришина смотрела симпатичная брюнетка 22 лет. Уроженка Каменска. Отец местный, мать палестинка. Он быстро просмотрел досье. Ничего необычного. Сотрудница ГСК, потеряла мужа. Принципиальная, неподкупна. Отрицает получение взяток. Служит не за страх, а за совесть. Полгода назад лишилась в перестрелке руки. По программе помощи раненым сотрудникам ГСК, местный филиал Ростеха установил ей кибернетический протез стандартного образца. Гришин задумчиво проглядел заинтересовавшие его места второй раз. «Ее можно будет использовать. Последите за ней». «Согласен, Паша. Она сможет стать хорошим рычагом давления на Северина, если тот начнет делать глупости». Гришин ничего не ответил, хотя думал примерно так же. «У тебя все?» Директор военного сектора кивнул. «Тогда дальше по плану. У меня дела». «Успехов!» И, подняв руку в прощании, Карцев исчез. Гришин задумчиво посмотрел на досье Маары Аббас. Все пока что шло по плану, и девочка ничем ему не мешала. Распутать клубок, завязавшийся в Каменске, у корпорации не вышло. Можно было бы послать туда сотню штурмовиков, и они за день бы устранили любую угрозу. Беда в том, что это ни к чему не вело. А Гришину нужен результат. Все агенты корпорации, которых пытались внедрить в организацию, были раскрыты и жестоко убиты. Даже Ева Рейн, наемница, занимающаяся промышленным шпионажем. Ее никому не удалось поймать, за что она получила кодовое имя Мата Хари. Ее тело выбросили прямо перед блокпостом ГСК, а стражники даже не подумали вмешаться. И тогда Гришина посетила идея использовать Глеба. Все, что касалось службы в корпорации, уже ничего не значило. А нити, ведущие к Гришину, отсечены. Северин был хорошим оперативником и должен справиться. Его будут направлять, но никакой конкретной задачи. А значит, сканирование мозга, которому его могут подвергнуть, ничего не даст. И пока что все шло по плану. Хан пришел и ушел. Северин жив и здоров. Теперь оставалось ждать. Гришин посмотрел на свои часы. В отличие от всех модных примочек, современных суперточных хронометров, это был старый массивный Rolex в платиновом корпусе. Ему стукнуло уже 200 лет. Но ходил он так же исправно, как и в тот день, когда его сделали на заказ для прапрадеда. Время подходило к полудню, и у Гришина оставалось всего полчаса для очень важного обеда. «Я выхожу», — мысленно передал он приказ секретарю. «Все готово, Павел Аркадьевич», — пришел мгновенный ответ. «Группа сопровождения ждет вас. Флайер поддержки уже взлетает. Здание ресторана под наблюдением». «Спасибо, Марта», — поблагодарил председатель Ростеха. Через минуту он вышел из кабинета, накинув на плечи плащ. Они снова стали модными. Два десятка сотрудников по имиджу ежедневно предоставляли отчет о том, что необходимо носить, и получали за это зарплату, как мэр крупного города. Гришин считал подобное просто тратой времени и денег, и в ближайшее время собирался разогнать отдел. Но все, руки не доходили. Едва открылись двери в приемную, как четверо бодигардов высочайшего класса поднялись из кресел и, взяв Гришина в коробочку, повели к цели. На посадочной площадке уже ждет флайер председателя совета директоров, оснащенный по самому последнему слову техники. Он был в два раза больше, чем даже самая большая гражданская модель. Пилот, ветеран войны, лучший ас корпорации, встретил своего начальника у трапа. «Все в полном порядке, шеф. Можем взлетать». Гришин равнодушно кивнул и прошел в салон, в котором уже скрылась первая пара телохранителей. Следом за ним ввалилась вторая двойка охранников. Люк бесшумно закрылся, и тяжелая машина оторвалась от земли, хотя земли на этой площадке никогда не было. Гришин задумчиво смотрел в окно. Конечно, можно встретиться с этим человеком, не выходя из офиса. Но сегодня был особенный случай. Если все пройдет так, как надо, китайская Кьонг сильно потеряет в своих позициях. А Ростех получит новейшие технологии фактически даром. Через 10 минут флайер опустился на крыше престижного отеля, в котором располагался очень хороший и дорогой ресторан. Хотя в последние годы Гришин в других и не ел. Прошли те времена, когда ему приходилось питаться из помоек. Теперь он был одним из богатейших и влиятельных людей мира. Люк также бесшумно открылся. Пахнуло свежестью, что вполне естественно, если учитывать, что высота здания больше 300 метров. Это было одно из самых высоких зданий Новосибирска. И уступало оно, пожалуй, только головному офису Ростеха, который насчитывал чуть больше 400 метров. Первая двойка охранников исчезла снаружи, проверяя посадочную площадку. Получив доклад, старший легкой пружинистой походкой бесшумно подошел к Гришину. «Все в порядке, мы можем идти». Группа наружного наблюдения не заметила ничего подозрительного. «Ваш гость уже прибыл и ждет в ресторане». Гришин кивнул и, поднявшись, направился к люку. Парочка охранников стояла у трапа и внимательно следила за двумя рабочими, что-то ремонтирующими на краю взлетного поля. Гришин не боялся, что эти парни знают его секреты. Личная охрана директора была, так сказать, зомбирована. Гипнотические блокировки навсегда отучили их болтать. «Прикажи, Гришин, и любой из них немедля спрыгнет с крыши, и при этом будет петь песню, прославляя своего шефа. Никакие пытки, препараты, сканирование никогда не выудят из их мозга ни крупицы информации. При последнем специальный чип просто сожжет его. Несколько специфических имплантов, внедренных в них, позволяли сражаться даже при смертельном ранении. Чтобы вывести их из строя окончательно, нужно оторвать голову или разорвать тело на куски». Все повторилось, словно в зеркале. Взяв шефа в коробочку, охранники повели его к спецлифту для особо важных персон, двери которого уже гостеприимно распахнуты. Спуск не занял много времени, так как ресторан находился на 50 метров ниже крыши. Он был вынесен за пределы основного здания и словно висел в воздухе на высоте 250 метров. «Добрый день, господин Гришин!» Расплывшись в улыбке, увидев дорогого гостя, поприветствовал его мэтр д'отель. «Ваш столик занят, но мы сейчас же это исправим. Вам надо было заранее предупредить нас». «Нет нужды, у меня встреча с тем человеком», — равнодушно произнес Гришин. Ему было все равно, что их увидят вместе. На его гости надета личина. Очень дорогой имплант, позволяющий копировать любой образ. Вот и сейчас за столиком сидел могучий здоровяк с рыжими волосами и аккуратной бородкой. Директор усмехнулся. Никакие сканеры не могли раскусить иллюзию, под которой скрывался маленький тощий китаец, весь вид которого говорил о недоедании. Ирония заключалась в том, что он всегда принимал образ здоровяков, словно подчеркивая этим свою ущербность. Гришин, кивнув сидевшему за столиком гиганту, нажал комбинацию на панели заказов. Не прошло и минуты, как появился официант. И не робот, а живой человек. Большая редкость. Живых людей медленно вытесняли куклы и роботы. Но здесь все осталось, как 50 лет назад. Конечно, ресторан и само здание было не таким старым, но блюло традиции. Составив с тележки тарелки с заказом и дождавшись кивка клиента, разрешающего удалиться, официант бесшумно испарился. Еще один критерий солидного заведения. Гришин набрал на панели код блокировки, и вокруг столика появилось поле, которое тут же стало непрозрачным, отрезав их от остального зала. «Добрый день, господин Цанг», — вежливо поздоровался Гришин. Причем приветствие прозвучало на китайском. Маленький имплант-голос позволял ему общаться на 120 языках и наречиях. Цанг улыбнулся в ответ. «Я вижу, вы заказали все, что я люблю». Первый человек Ростеха улыбнулся. «Конечно, мы много с вами общались. Я уже успел хорошо изучить вас и ваши привычки». «Я польщен. Но сегодня я не за этим. У меня все готово». «У меня тоже», — мгновенно став серьезным, в тон произнес Гришин. «Вы хотите покончить с этим прямо сейчас?» Цанг кивнул и выложил на стол чип памяти. Данный чип имел очень большой объем. На него можно записать все фильмы, которые сняли за последние 20 лет, игры и музыку. И, наверное, осталось бы еще место. Сейчас же копилка была полна. Вся документация по проекту «Самурай», который мог составить на рынке прямую конкуренцию Борею. Но если чип здесь, значит, у китайцев остались только наброски. Гришин вынул карту и передал ее Цангу. Достав коробочку виртуального интерфейса, он запустил чип и быстро пробежался глазами по данным на нем. Все было верно. Если Кьонг не уничтожен, то точно отброшен назад минимум на 5 лет. Он взглянул на Цанга, который проверял карту. Глаза того распахнулись, и он посмотрел на Гришина. «Небольшая премия», — пояснил в ответ тот. «С вами приятно иметь дело», — произнес здоровяк. «А теперь мне пора раствориться. Не думаю, что служба безопасности Кьонга и Триада, хотя по сути это одно и то же, будут рады потере таких данных. Прощайте, господин Гришин». «Прощайте, Цанг», — отозвался директор Ростеха. Рыжий здоровяк вышел, а Гришин придвинул к себе одну из тарелок, которые до сих пор сохраняли пищу горячей. Все, что стояло на столе, приготовлено из натуральных продуктов. Цена заказа составляла 8000 империалов. Не пропадать же добру. Но раньше, чем Цанг вышел за пределы изолирующего поля, председатель Ростеха послал мысленный приказ командиру охраны. «План Каин». Получив подтверждение, что задача поставлена, Гришин принялся за еду. Данный вариант подразумевал устранение Цанга в результате несчастного случая, очень далеко от Новосибирска. Никто не узнает, кто убрал продажного ведущего ученого Кьонга. Хороший день становился все лучше. Вечером Карцев получит данные по самураю и сможет проанализировать их, после чего перспективные разработки будут взяты в работу, а остальное уничтожено. Возможно, у Гришина в кармане лежит реальный шанс разрушить китайскую Великую Стену. Но если не разрушить, то пошатнуть точно. Он довольно быстро расправился с крем-супом из морепродуктов, затем с удовольствием отрезал большой кусок от сочного, пышущего жаром куска мяса, заедая свежими овощами под кисло-сладким соусом. На десерт настоящий коньяк с дольками лимона и кусочком шоколада. Как жаль, что он не сможет осилить заказ, сделанный на Цанга. Гришин жутко не любил выбрасывать деньги на ветер. Миллиард в золоте, переданный китайцу, вернется обратно. Хитрая схема перевода сама возвратит металл в хранилище корпорации, как только ученый умрет. И никто и не узнает, что именно он предал Кьонг. Гришин глянул на часы. Ему было плевать, как уберут Цанга. Важно, что это случится еще до полуночи. Он вытер салфеткой губы и, набрав код, отключил поле. Поднявшись, Павел Аркадьевич окинул взглядом зал, после чего направился к лифту, благодарно кивнув метрдотелю. Тот снова заулыбался, но не приторно, а довольно. Клиент благодарен ему, все понравилось. А значит, ресторан сохранил свой статус, и гость вернется. Флайер бесшумно оторвался от крыши отеля и стал набирать высоту, когда его неожиданно мотнуло в сторону, а за иллюминатором пронеслись две голубоватые вспышки, чем-то напоминающие переплетение миллиардов молний. Одна из них угодила в машину сопровождения, которая на мгновение замерла в воздухе, после чего взорвалась. Обломок корпуса чувствительно ударил в борт директорского флайера. Но тот уже выполнял маневр. Опытный пилот уводил машину из опасной зоны. Через секунду крен исчез, а флайер набрал недосягаемую для энергетического оружия высоту. Все произошло буквально за несколько секунд. Гришин даже не успел испугаться. Хотя и был не из пугливых. Некоторые называли его «кремень» за несгибаемость и бескомпромиссность. «Доклад», — мысленно потребовал он у начальника охраны, который сидел напротив. «Подготовленная атака», — незамедлительно отозвался тот. «Уничтожена группа наблюдения, сбит флайер сопровождения». «Цанг?» «Нет, он уже покинул город. Его ведут. Среди нападавших видели деформатов с очень необычными имплантами. Аналитический отдел уже занимается анализом записей нападения». «Узнать, кто? Захватить и вытрясти всю информацию?» «Невозможно. Нападавшие уничтожены». «Кто?» «Неизвестно. Их распылили на атомы. Дистанционный взрыв. Не осталось даже ошметков для генного анализа». «Самое тщательное расследование. Все процедуры по списку. Я должен знать, кто за этим стоит». «Слушаюсь». Через две минуты флайер опустился на посадочную площадку Ростеха. Там Гришина уже ждал начальник службы безопасности корпорации, молчаливый Свен, убрать которого пока что не представлялось возможным. «Как это произошло?» — не поздоровавшись, гневно спросил его Гришин. Швед развел руками. «Работали профессионалы. Заглушили сигнал группы наблюдения, устранили их, и когда вы взлетели, атаковали. Работали из трех точек. Два заряда предназначалось вам и один сопровождению. Мне совершенно ясно, что целью были именно вы. Если бы не ваш пилот...» «Идиот!» — подумал про себя Гришин. Но вслух сказал совершенно иное. «Работайте! Исполнители только пешки. Думаю, вы легко установите, кто они, а затем выйдете на хозяина». После чего, ни слова не говоря, направился к лифту в сопровождении телохранителей, чувствуя на себе ненавидящий взгляд шведа. Правда, волновал он его мало. Если тот не справится, появится возможность его убрать и поставить своего человека. А то, что он не справится, очевидно, поскольку почерк нападавших похож на почерк людей, атаковавших Ростех в Каменске. Едва Гришин вошел в кабинет, как на Виртинтер поступил вызов. Маленькая голограмма появилась над столом. В абоненте Павел Аркадьевич без труда опознал сутулого начальника аналитического отдела. Мысленный приказ, и тот возник посреди комнаты в полный рост. Найдя Гришина глазами, он развернулся в его сторону. «Господин председатель, наш предварительный анализ дал следующий результат». «Работали те же люди, что и в Каменске», — прервал его Гришин. «Не тратьте мое время, сообщая мне то, о чем я догадался и без вас, поскольку кто организатор и кто исполнитель, вы все равно не знаете». Аналитик покачал головой. «Сейчас на месте взрыва работают наши эксперты. Пытаются найти хоть один образец, пригодный для идентификации. Управление ГСК активно сотрудничает». «Все, хватит болтать! Найдите мне хоть что-нибудь!» Зло бросил Гришин и дал мысленную команду прервать разговор. Оставшись один, он открыл бар и достал коньяк почти 10-летней выдержки. Таких бутылок было разлито всего 112, и в настоящий момент полных осталось 5. Свою бутылку Гришин не считал, поскольку она была уже початой. Плеснув себе в бокал, он уселся в кресло и развернулся к огромному панорамному окну. Там, внизу, лежал город, в котором сновали полезные муравьи. Людишки, которые делали его еще более богатым, более могущественным. Полезная масса. И вот сегодня его чуть не убили. Да, он жив, он на вершине в прямом и переносном смысле. Но все могло закончиться почти мгновенно. Он был бы мертв и никому более не нужен. О нем бы быстро забыли. Одна мысль не давала ему покоя. О встрече с Цангом знали всего несколько человек. Кто мог слить информацию? Из своих никто не мог его сдать. Те, кто знал, запрограммированы на потенциальную преданность. А больше некому, кроме... На мгновение Гришин замер. Еще один человек знал о встрече. Цанг. Это было логично. Он сам отдал приказ на уничтожение. Почему Цангу не сделать точно такой же ход? Тогда получается, что нападение на Каменский филиал спонсировала Триада. «Горобца ко мне!» — отдал он мысленный приказ Марте. Через секунду двери распахнулись, и на пороге появился начальник его охраны. «Где Цанг?» «Летит над Тихим океаном. Через 10 минут его флайер будет атакован террористами». «Вы уверены, что он на борту?» Горобец кивнул. «С ним на рейсе мой человек. Он не спускал с него глаз. Рыжий скандинав сидит через 2 ряда от него. Активируйте рентген у своего человека, пусть просветит Цанга». «Слушаюсь», — отчеканил телохранитель. Ему было плевать, что мозг наблюдателя спечется в одно мгновение. Но он успеет передать то, что увидит. Горобец замолчал, мысленно общаясь со своими подчиненными. Через минуту его взгляд снова сконцентрировался на шефе. «Исполнитель мертв, но он успел передать картинку». Горобец подошел к вертинтеру и прикоснулся к панели передачи данных. Умная машина мгновенно установила соединение с имплантом в его мозгу и приняла изображение, тут же выведя его на экран. То, что китаец не Цанг, Гришин понял за долю секунды. «Оставьте флайер в покое! Цанга нет на борту!» — приказал он. «Передайте это!» — он достал чип памяти. «Лично в руки Карцеву! Пусть все бросает и сделает анализ данных. Мне нужно знать, подлинная ли там информация». Горобец кивнул и вышел. Гришин залпом допил коньяк. Вся блестящая операция висела на волоске. Если на чипе липа, то он успеет отозвать перевод. Он точно знал, что золото еще на счету. Но при этом он ничего не добьется, оставшись с тем, что было с утра. Если информация подлинная, то она стоит миллиарда. Пусть Цанг радуется. В конце концов, сумма не так уж и велика за господство на рынке. Потянулось томительное ожидание. Гришин не мог нормально работать, не зная, что с файлами. Наконец, около полуночи раздался долгожданный вызов по спецсвязи. «Макс, что там?» Как только голограмма друга появилась в кресле, спросил директор. «Данные подлинные», — не стал мучить Карцев. У Гришина отлегло от сердца. Он откинулся на спинку и свободно вздохнул. «Что-нибудь ценное?» «Много всего. Если бы китайцы выпустили товар на рынок, мы бы потеряли миллиарды. Надеюсь, твой контракт не обманул. Ладно, пошел я дальше копаться в них. У меня весь научный сектор на уши встал. Кое-где они нас обошли». «Успеха!» – пожелал Гришин и разорвал соединение, после чего задумчиво посмотрел в окно. «Значит, это не триада и не бойцы Кьонга. Тогда кто?» Ответа не было. Он налил себе в бокал еще коньяку. Повод имелся. Победа хоть и не полная, но все равно победа. Теперь надежда на Северина. Может, он распутает клубок.